Глава 5. Марго появилась в офисе в 8 утра. Она всегда приходила за час до начала рабочего дня, иногда раньше, но никогда не опаздывала. Обследовала все углы, проверяла урны на предмет взрывных устройств, столы и телефоны, не затесался ли где-нибудь жучок. Конечно, все проверить невозможно, но Марго полагалась на свою тренированную память и интуицию. Гендиректор «Талисмана» Роман Андреевич Баринов нанял ее после того, как на него было совершено покушение. Она значилась секретаршей, однако ее обязанности и зарплата не вписывались в рамки должности. Впрочем, никто из сотрудников, за исключением начальника службы безопасности, об этих ее особенностях не знал. На эту должность Марго сосватала Алчка, которая помогла директору «Талисмана» разместить рекламу в одном из ведущих изданий. Реклама сработала, обеспечив фирму выгодными заказами, благодарный директор наведался к Алчке в контору с огромной коробкой конфет и шикарным букетом. Знакомство ограничилось легким флиртом и вечером в ресторане, но Алла ухитрилась замолвить слово за подругу. Марго как раз оказалась за бортом, уволенный объектом, так она называла дамочку, которая охраняла, а директор, после того, как взорвали его машину, к счастью, обошлось без жертв, решил усилить службу безопасности новыми кадрами. Алчка сумела его убедить, что женщина-телохранитель – это именно то, чего ему не хватает для полного счастья. «Каждый уважающий себя бизнесмен должен иметь возле себя такую женщину, хотя бы во время рабочего дня», – тараторила Алочка, изящно пригубив бокал шампанским. «Это не просто дань моде. Такие кадры гораздо ответственнее, надежнее и не вызывает опасений у возможных злоумышленников. Вы же понимаете, вряд ли кому придет в голову подозревать молодую симпатичную секретаршу в чем-то еще. А моя подруга — супер-профи. Думаю, любого мужика за пояс заткнет. Самое удивительное, пока она свободна, ну, в смысле работы. Но это ненадолго. Такие специалисты всегда востребованы». Алочка исчерпала весь запас красноречия, но цели достигла. Роман Андреевич заинтересовался и пригласил Марго на собеседование. Ради встречи с работодателем она облачилась в свой лучший костюм – черную брючную пару и белую шелковую блузку, которую ей пришлось гладить битый час. На лицо нанесла легкий, подобающий случаю макияж, ограничившись коричневой тушью для ресниц, бежевой помадой и едва заметным блеском для губ. Особого впечатления на директора Лосева не произвела – он предпочитал ярких блондинок, модельной внешности с ногами от ушей, а Марго не вписывалась в желанный стереотип. Роман Андреевич ожидал увидеть как минимум нечто среднее между Анджелиной Джоли и Милой Йовович, обладающей повадками женщины-терминатора. А перед ним предстала крепко сбитая шатенка, вполне обыкновенная. Но Роман Андреевич идиотом не был, и при приеме на работу на свои личные пристрастия не ориентировался. «Могла бы быть помоложе», — недовольно отметил про себя директор. «С другой стороны, не будет отвлекать от дел». И решил все-таки дать девушке шанс. Указав ей на кресло, вальяжно развалился на мягком кожаном диване телесного цвета, закинув ногу на ногу, демонстрируя кандидатке в телохранители подошву дорогих ботинок. «А почему я должен принять вас на работу, Маргарита Сергеевна?» — спросил он, позевывая. «Приведите хотя бы пару веских аргументов». Марго на секунду задумалась. Сначала ей хотелось послать этого самоуверенного хряка — Роман Андреевич был довольно упитан — ко всем чертям. «Надо ж, какой противный!» — оценила собеседника. «Хоть что-то должно мне в нем импонировать. Иначе я не смогу с ним работать». Как назло, ничего импонирующего не наблюдалось. Но, вспомнив, что ей надо зарабатывать на жизнь себе и маме, спокойно ответила. «Во-первых, потому что я действительно смогу усилить вашу безопасность. У меня большой опыт и отличные рекомендации, которые в нашей профессии заслужить непросто. Я хорошо стреляю, владею техникой восточных единоборств, постоянно поддерживаю физическую форму. Во-вторых, у меня с логикой все в порядке и неплохая интуиция. То есть я смогу предостеречь вас при вероятном негативном развитии событий. В-третьих, я владею делопроизводством, знаю компьютер. Я организована надежно, у меня отличное чувство времени. В-четвертых, у меня большое преимущество перед коллегами-мужчинами. Вряд ли ваши недруги заподозрят во мне какую-то опасность. То есть в случае возникновения критической ситуации я смогу прикрыть ваш тыл. «Твою жирную задницу», — мелькнула тоскливая мысль. «Нет, ну хоть что-то привлекательное должно в нем быть. И морда прыщавая». «В-пятых, достаточно», — прервал ее директор, даже не пытаясь бороться с зевотой. «Ну, давайте попробуем. Испытательный срок — месяц». Коллеги отнеслись к новой сотруднице настороженно, особенно секретарша директора, которая расценила появление Марго как прямую угрозу собственному благополучию. Однако вскоре она поняла, что Лосева не собирается ее подсиживать, и постепенно успокоилась. А Марго, в сущности, было наплевать, как к ней относятся. Она умела концентрироваться на работе, абстрагируясь от всяких мелочей, пусть даже и досадных. Только одно ее задевало — несколько пренебрежительное отношение начальника службы безопасности. Вот и сейчас он неслышно подкрался, как раз в тот момент, когда она осматривала содержимое последней корзины для бумаг. «Ну, как у нас сегодня с пластитом? Нашла что-нибудь?» — лениво поинтересовался он, смерив ее оценивающим взглядом. «Пока нет, Владимир Олегович. Может, вам повезет?» — процедила Марго сквозь зубы. «С каким удовольствием она бы надела сейчас эту корзину ему на башку?» Она скопировала его высокомерный взгляд, но, к великому сожалению, придраться не к чему. Не красавец, конечно, среднего роста, но сложен великолепно. Седина в густых темных волосах придает ему особый шарм, а глаза такие внимательные, проникновенные. И такой гад! Обычно с мужчинами она сходилась легко. Ее принимали за своего парня, нередко плакали в жилетку, откровенничали, рассказывали о своих любовных похождениях, спрашивали совета. Изредка такие отношения приводили к скоротечным романам и снова плавно перетекали в дружбу. Но тут ей попался крепкий орешек. На контакт не идет, подкалывает и всем своим видом демонстрирует сомнения в ее профессиональных качествах. А это для Марго хуже всего. Да и вообще, обеспечивать охрану объекта, будь то физическое лицо или нечто материальное, нужно в сплоченной команде, а тут... Нет, она, конечно, согласовывает с этим Владимиром Олеговичем свои действия, но при этом постоянно натыкается на недоверие и скепсис, и как переломить ситуацию не представляет. Пусть она не привлекает его как женщина, на это ей плевать, но вот то, что он не признает в ней равного, опытного профи, задевает очень сильно. Обидно, что и проявить себя она как следует не может. Каждое утро проверять урны, корзины для бумаг, столы и так далее. Наблюдать за сотрудниками и посетителями — вот и вся работа. Кое-какие обязанности секретарши, разумеется, не в счет, хотя они и занимают кучу времени. Не для того она получала лицензию. Вот если бы какая-нибудь экстремальная ситуация, она себя покажет. А пока все до противного спокойно и обыденно. Зная Маргарита, какой экстрим ее ожидает в самом ближайшем будущем, она рассуждала бы иначе.